как вы молоды! Садитесь же! Расскажите, как у нас там? Вы из какого города?» «Мэри, сначала мы пообедаем, не правда ли?»